Глава 17. Свобода информации. Люди верили, что эльфы могли принимать любой вид, какой хотели. Но это, сказать по правде, не так. Они всегда имели один и тот же вид. Довольно серый и унылый, с большими глазами, как у Галага, лишенных очарования. Но для них не составляло труда сделать так, чтобы другие воспринимали их иначе. Королева в этот момент выглядела светской дамой своего времени, вся в черных кружевах и сверкающая бриллиантами. Лишь прикрыв один глаз рукой и предельно сконцентрировавшись, тренированный волшебник может смутно различить истинную сущность эльфа, и даже тогда его глаз будет невыносимо слезиться. Тем не менее, волшебники встали, когда она вошла в комнату. Все-таки правила этикета никто не отменял. «Добро пожаловать в мой мир, джентльмены!» — произнесла королева, присаживаясь. За ее спиной двое стражей приняли стойку по обе стороны двери. «Наш!» – огрызнулся декан. «Это наш мир!» «Желаете поспорить?» С вызовом отреагировала королева. «Вы, может, и создали его, но сейчас он наш!» «Вам, надеюсь, известно, что мы вооружены!» — заметил Чудакулли. «Кстати, не желаете ли чая? Без чая можно и дров наломать!» «Вряд ли он вам поможет. Нет, спасибо. Прошу заметить, мои стражи принадлежат роду людей, как и хозяин этого дома. Похоже, декан рассержен. Вы хотите здесь сражаться? Несмотря на то, что ваша магия не действует? Прошу вас, джентльмены, будьте серьезнее. И вообще, вы должны быть нам признательны. Ведь это мир без рассказия, без историй. Ваши странные люди были простыми обезьянами и не ведали, как этот мир должен быть устроен. Мы дали им истории и сделали их людьми». «Вы дали им богов и чудовищ», — возразил Чудакулли. «То, что не дает людям нормально мыслить, суеверия, демонов, единорогов, страшилищ». «В вашем мире ведь тоже есть страшилища, разве нет?» — спросила королева. «Да, есть, но только там, где мы можем с ними разобраться. Они не живут в историях. Когда мы их видим, они не представляют никакой опасности». «Как единороги», — добавил профессор современного руносложения. «Когда вы встречаете единорога, то понимаете, что это просто большая взапревшая лошадь. Выглядит красиво, но пахнет по-лошадиному». «А еще они волшебны», — заметила королева, сверкнув глазами. «Да, это одно из их свойств», — согласился Чудакулли. «Большие, взапревшие, волшебные. Но в них нет ничего загадочного. Нужно просто знать правила». «Но вы все равно должны быть довольны», — произнесла королева, хотя ее взгляд говорил, будто ей известно, что они отнюдь этому не рады. «Все живущие здесь считают, что этот мир такой же, как ваш. Многие даже верят, будто он плоский». «Да, в нашем мире они были бы правы», — сказал Чудакулли. «Но здесь они просто невежественны». «Ну, здесь вы ничего не можете поделать. Это наш мир, мистер волшебник. Он весь завязан на историях. Религии здесь поразительны, а убеждения чудесны. Здесь много сеют и еще больше пожинают. Вы знали, что здесь в магию верят больше людей, чем в вашем мире?» «У нас нет необходимости в нее верить. Она работает», — проворчал в ответ Чудакулли. «А здесь в нее верят, но она не работает», — И чем больше они верят в магию, тем меньше верят в себя. Но разве это не изумительно? Она поднялась. Большинство волшебников тоже попытались встать, но лишь одному или двоим это удалось проделать должным образом. Волшебники, все до единого бывшие женоненавистниками, всегда старались вести себя с дамами предельно вежливо. «Вы здесь просто капризные старикашки. А мы понимаем этот мир и за это время успели его усовершенствовать. Он нам нравится, и вам не удастся нас прогнать. Мы стали его частью». «Этому миру, мадам, осталось жить примерно 1000 лет, пока вся жизнь не будет стерта с лица земли», — сказал чудак Улли. «Есть и другие миры», — беспечно ответила королева. «Это все, что вы можете сказать?» «А что тут еще говорить? Миры появляются и исчезают. Во Вселенной такое случается постоянно. Таков великий круг жизни». «Да пусть этот великий круг жизни, мадам, съест мое исподнее!» — вспыхнул чудак Улли. «Хорошо сказано», — заметила королева. «Вы умело скрываете от меня свои истинные мысли, но я все равно вижу их на вашем лице. Вы думаете, что можете сражаться с нами и одержать победу, но вы забываете, что в этом мире нет рассказья. Этому миру неведомо, как должны развиваться истории. Здесь младший сын короля обычно оказывается слабым и бесполезным принцем. Здесь нет героев, только злодеи разного степени злодейства. Старуха, собирающая ветки в лесу, это просто старуха, а не ведьма, как в вашем мире. Хотя здесь тоже верят в ведьм. Но лишь ради того, чтобы избавлять общество от докучливых старух, ну и как дешевый способ поддерживать огонь ночи напролет. Здесь джентльмены. Добро не всегда побеждает зло ценой пары синяков и незначительного повреждения плеча. Для того, чтобы победить зло здесь, обычно требуется более подготовленное зло. Это мой мир, джентльмены, а не ваш. Хорошего вам дня». И она ушла. Волшебники снова сели. Снаружи отъехал экипаж. «Неплохо сказано, как для эльфа, да?» — заметил профессор современного руносложения. «Хорошие обороты речи». «Это все?» — сказал чудак Улли. «Мы ничего не можем поделать». «Здесь у нас нет магии, сэр», — произнес Думинг. «Зато мы знаем, что в конце все будет хорошо, да?» — спросил чудак Улли. «Помните, люди улетят с планеты, прежде чем случится следующий мощный удар, да? Мы же видели доказательства, верно?» Думинг вздохнул. «Да, сэр, но этого может и не произойти. Это как с людьми с раковинных куч». «Их что, не было?» «Не здесь, сэр», — сказал Думинг. «Или ты хочешь сказать, это все из-за квантов?» «Нет, я не собирался этого говорить, сэр, но вы рассуждаете верно». «Так значит, когда мы их покинули, они растворились в воздухе?» «Нет, сэр, это мы растворились». «О, если кто-то и растворился... У вас есть какие-либо идеи, джентльмены?» «Боже, твердёмся в паб?» — с надеждой спросил профессор современного руносложения. «Нет», — отрезал чудак Улли. «Я серьезно». «Я тоже». «Я вижу, что здесь можно предпринять», — произнес декан. «Людям нужны были эльфы, чтобы те вправили им мозги. Когда мы это предотвратили, у нас получились люди с раковинных куч. Когда мы не стали это предотвращать, у нас получились люди вроде Ди, у которых головы наполовину забиты всякой ерундой. Я знаю кое-кого, кто на таких проблемах собаку съел. Задумчиво проговорил чудак Улли. Мистер Тубс, мы можем сейчас вернуться домой. Нам нужно отправить семафорное сообщение. Да, сэр, но в этом нет необходимости. Гекс способен сделать это напрямую. Слетело у Думинга с языка, прежде чем он успел хорошенько подумать. Как? Спросил чудак Улли. Я подключил его к семафору сразу после того, как вы ушли, сэр. Для этого понадобилось всего-то пара блоков и кое-какие детали. Я установил систему повторителей сигнала на крыше корпуса высокоэнергетической магии, а еще нанял горгулью, чтобы за ними следить. Нам все равно она была нужна, потому что голубей действительно развелось слишком много. Так что, Гекс может отправлять и получать сообщения? Спросил чудак Улли. Да, сэр, в любое время. Но это же стоит целое состояние. Твой бюджет может это себе позволить? Нет, сэр, это достаточно дешево. И вообще это бесплатно. Думинг пошел ва-банк. «Понимаете ли, Гекс подобрал код, а горгульям на башне нет дела до того, откуда поступает сигнал. Они видят только коды. Поэтому Гекс начал вставлять в свои сообщения коды гильдии убийц или шутовских дел гильдии. И, наверное, там не заметили лишних сумм в приходящих счетах, потому что они сейчас постоянно используют семафоры». «Значит, мы воруем?» – спросил чудак Улли. «Ну, сэр, в некотором смысле, но трудно сказать наверняка, что именно. В прошлом месяце Гекс подобрал коды семафорной компании, и наши сообщения стали доставляться как часть их внутренних сигналов, сэр. За это никто не платит». «Это очень тревожные новости, Думинг!» Строго заметил чудак Улли. «Да, сэр», – признал Думинг, глядя на свои ноги. «Я вынужден задать тебе гораздо более сложный и волнующий вопрос. Об этом кто-нибудь может узнать?» «О, нет, сэр, это нельзя отследить». «Точно?» «Да, сэр. Каждую неделю Гекс отправляет сообщение в главное управление семафорной компании и подправляет общее количество отправленных сообщений, сэр. Их все равно так много, что вряд ли кто-то будет проверять». «Вот как! Ну тогда ладно. Раз этого не происходило на самом деле, и никто не может узнать, что это все мы можем отправлять таким путем все наши сообщения?» «Ну, технически да, сэр, но это было бы злоупотреблением». «Мы же академики, Тубс», – сказал декан. «Значит, информация должна плыть в свободном течении». «И беда», – подтвердил профессор современного руносложения. «Диаграничный поток информации – признак прогрессивного общества. Ведь мы живем в век семафора». «И поток этот явно направляется к нам», – сказал чудак Улли. «О, разумеется!» – произнес декан. «Мы не хотим, чтобы он шел от нас! Мы же говорим о потоке, а не о растекании!» «Так вы хотите отправить сообщение?» – сказал Думинг, прежде чем волшебники успели чересчур углубиться в свои рассуждения. «А нам точно не придется платить?» – спросил чудак Улли. Думинг вздохнул. «Нет, сэр!» «Превосходно! Можно отправить его в королевство Ланкар, да? Там только одна щелкающая башня. Текст следующий. Госпоже Эсмеральде Ветровоск, как поживаете? У меня все хорошо. Тут возникла одна любопытная проблема».